54. Когда Беннет закряхтел, Стефани вскрикнула. Она побежала к выходу из розовой комнаты, ударилась руками о ручку двери. Она тащила слишком много всего – нож, свечу, отвертку, и поэтому не могла обхватить круглую дверную ручку. Стефани бросила отвертку, зажала нож в зубах, повернула ручку, открыла дверь, оглянулась назад, когда заскрипели пружины, и немедленно пожалела об этом. Существо на кровати перебросило ноги за край матраса и зашипело от возбуждения. Стефани захлопнула за собой дверь спальни. Бегство ее было таким стремительным, что свеча погасла. Поворачиваясь в абсолютной темноте черной комнаты, она чувствовала, как ее тело бьет дрожь, и не только из-за неожиданного холода и затхлого гнилого запаха, в который она снова окунулась. Ужас, грозивший перейти в судороги, овладел ее конечностями. Непослушными руками она достала из кармана толстовки коробок, открыла его, вытащила спичку. Еще несколько вывалились и рассыпались у нее под ногами. Она закрыла коробок. В соседней комнате мертвая тварь в дождевике вращала ручку и толкала дверь. «Господи, господи, господи!» – шептала Стефани в темноту. «Его тут больше нет!» Стефани чиркнула спичкой. Та зажглась. Она заскулила, увидев, что все четыре стула отодвинулись от стола в ожидании гостей. Никто в них не сидел. Пока. Но то, что находилось в маленьком деревянном ящике на длинном серванте, скрытое за фиолетовым занавесом, начало выбивать приглушенный ритм. И в голове у Стефани мелькнул образ маленьких черных ручек, колотивших в обтянутый кожей барабан. Старые волосы, черный конский хвост, жесткие волосы, кукольные волосы, выделанная кожа, крохотные черные руки ударяют колотушкой в барабан. Она уронила спичку, когда та обожгла ей пальцы. Снова утонула во тьме с барабанным боем в ушах. Собрав ошметки концентрации, Стефани выловила из коробка еще одну спичку. Их оставалось немного. Упиравшаяся ей в спину дверная ручка перестала вращаться, и Беннет больше не наваливался на дверь. Но он не ушел, потому что Стефани все еще слышала звук его мерзкого дыхания, быстрого дыхания, какое порождается возбуждением, восторгом. Но почему он больше не пытается выбраться? Словно призванный барабаном, на полу черной комнаты послышался шуршащий звук, который оторвал ее внимание от Беннета. Что-то, не завернутое в полиэтилен, что-то тяжелое и в то же время мягкое, двигалось в окружавшей ее темноте. Что бы ни производило этот шорох, это скольжение, оно было скрыто широкой черной скатертью стола. Невеликое милосердие, и она была уверена, кратковременное. Стефани чудилась, что тьма вокруг нее заполнялась и набухала движением. Она прижалась к двери еще сильнее, в страхе, что нечто приближается к ее лицу, и чиркнула спичкой о коробок. Никакого огня, только ощущение, как что-то крошится у самых кончиков ее пальцев. Следующая спичка вспыхнула и заискрила, а потом зашипела и умерла. Стефани уронила ее и достала, как оказалось, предпоследнюю. Эта спичка зажглась. Прежде чем пламя успокоилось, Стефани увидела движение в дальней стороне комнаты во главе стола. Там определенно что-то двигалось, но она не могла разглядеть, что именно тревожит темноту. Она бросила взгляд на деревянный ящик на серванте. Фиолетовый занавес все еще был задернут. За ним слышался приглушенный ритм. Она окунула фитиль в пламя спички. Подождала, пока дрожащий свет окрепнет и вырастет, и откроет взгляду новый и, возможно, последний кошмар, поджидавший то, что осталось от ее рассудка. Когда фитиль загорелся, Стефани посмотрела на дверь в кухню, словно та давала какую-то надежду на спасение. «Отравись газом. Начни пожар». На самой грани неверного свечного света у дальней стены она заметила смутное очертание фигуры, почти такой же черной, как и краска. Силуэт, плавно возносившийся над полом. В спазме возрожденного ужаса ее голова затряслась, губы скривились, дыхание обратилось паром возле лица. «Папа, папочка, папа!» Бормотала Стефани, как будто он мог прийти сюда на ее зов и спасти ее. Существо все поднималось и поднималось над полом, как будто нижняя часть его была змеиной, а потолок – назначенной целью. Стефани закричала и бросила свечу в сторону движения. Та пролетела мимо и ударилась о стену. но пока огонек прочерчивал дугу через комнату, Стефани заметила что-то, похожее на черную косматую голову у самого потолка и пару высохших рук под ней. «Мэгги. Черная Мэгги. Мэгги. Черная Мэгги». В голове у нее были голоса. Не ее собственный голос, но чужие голоса. Множество чужих голосов. Голосов, пересекавших потолок. Пока она бежала под ними через комнату, туда, где, по ее воспоминаниям, была дверь кухни. Голоса кружили и кружили и кружили. Черная тварь поднималась выше и выше и выше, чтобы оказаться среди голосов, возглашавших ее имя с потолка. Барабанный бой стал громче. Стефани колотила руками по стене, скуля, потому что в слепоте и отчаянии не могла отыскать деревянную дверь, потому что руки ее теперь скользили по сырым кирпичам. Чернота была у нее в легких. Она вдохнула слишком много тьмы, и та втянулась к ней в грудь и в камеры сердца, как грязный дым. Вкус воды, горькая от пепла и обгоревших костей, наполнил ее рот. Стефани развернулась, выхватила из кармана коробок, а потом выцарапала из него последнюю спичку. Едва чувствуя пальцы, ударила спичкой неправильную сторону коробка, потом перевернула его и попробовала еще раз. Спичка зажглась. В воздухе, у самого потолка, на лице, которое к ее радости нельзя было разглядеть, закрылась пара маленьких белых глаз. Но когда голова медленно потянулась вниз к ней, словно желая рассмотреть поближе, то, что могло быть волосами, дрожало от чувства, похожего на радость. Стефани отвернула лицо от нависшей над ней твари и заметила у себя за плечом дверь кухни. Потянулась к ручке, выскочила из черной комнаты и захлопнула дверь.